25. Я заканчиваю все дела с Татьяной к 6, и водитель успевает привести меня как раз к ужину. Костя оказывается прав. Погода действительно портится. Начинается колючая метель. Я с удовольствием ныряю в теплый салон и откидываюсь на сиденье. В машине тихо. Она движется мягко. Хочется закрыть глаза и отдохнуть. Но не выходит. Мыслей слишком много. Я обдумываю все, что сказала юрист. Мне нравится ее настрой. Бойкий и оптимистичный. Она планирует запугать Олега сроком за мошенничество. Мне почему-то кажется, что не выйдет. Не мог же мой муж быть настолько идиотом и рассчитывать, что я проглочу то, что он отнял у меня жилье и, по сути, выгнал меня из дома. Хотя... Вспоминаю первые часы после того, как застала его и Веру. Я же была абсолютно безумна. Прямо не в себе. И если бы не та женщина, которая довезла меня до квартиры Маши, то совсем непонятно, как все повернулось бы. Теперь я очень благодарна ей. И за то, что подвезла. И за возвращенные деньги. И главное, за ее участие. Олег рассчитывал морально меня раздавить. И у него почти получилось. Спасла случайность. Если бы не беременность... Я вполне могла бы совершить большую глупость. Любовь к этому человеку, о которой он прекрасно знал и пользовался, и болезненная от него зависимость были способны толкнуть меня на крышу дома. Теперь я понимаю. Все к лучшему. Да, точно, к лучшему. Я больше не живу в обмане. Пусть мне сложно, но это мои личные сложности, а не лживые несуществующие кредиты. Верну я себе квартиру или нет, все равно буду счастлива, просто потому что у меня будет ребенок. По дороге я перебираю варианты подработок. Их не так много. Приходится учитывать, что через полгода мне точно будет не до работы. Возможно, в мире есть счастливые женщины, которые даже на 9-м месяце могут ходить на службу, но рассчитывать на такую удачу мне нельзя. В итоге наилучший вариант — договориться с начальником, взять еще полставки и задерживаться на 3 часа на работе. Я пишу свое предложение и отправляю. Забавно. Ехать в автомобиле стоимостью с квартиру и думать о копейках, которых мне не хватает. Но разыскивать работу самостоятельно рискованно. Я аудитор. Одиночку не захотят нанимать. У меня есть старые клиенты, с которыми я когда-то сотрудничала, и я решаю им написать. Составляю еще одно письмо, скидываю цену сразу на 20% и делаю приписку о том, что услуга будет частной. Крупным клиентам писать не стоит, они могут сдать меня начальнику. Только мелким, для которых аудит — роскошь. Пусть подумают, меня они уже знают. Что я еще могу? Если на работе будут дополнительные часы, то ничего. Если только в выходные найти какую-то посменную работу. Но боюсь, что это сейчас я еще быстро хожу и чувствую себя хорошо. Через пару месяцев резвости поубавится. Да и здоровье будущего ребенка слишком ценно. Не хочу рисковать. Вспоминаю, что надо еще встать на учет в консультацию и записаться на целую кучу всего. Делаю отдельный список дел. Он выходит длинным. Платную клинику я не могу себе позволить. Это слишком дорого. Так что придется терять время в общей очереди и отпрашиваться с работы. Вот это уже неудачно. Впрочем, с этим можно разобраться. В голову приходит завистливая. Костиной жене никогда не приходилось считать копейки и думать, может ли она позволить себе сдать анализ крови за деньги. За что этой женщине выпало столько счастья? Богатый любящий муж, чудесный ребенок, возможность плевать на все и делать то, что захочется. Что в ней такого? Она умнее? Вряд ли. Умная не стала бы подсаживаться на наркотики. Она не самая красивая. У нее короткие ноги и простенькое лицо. Но Костя почему-то достался ей. Понимаю, что сожаление и зависть — это путь в никуда. Иногда мне очень хочется пофантазировать, что было бы, если бы Костя Зарецкий влюбился в меня. Вот просто так. С первого взгляда. Но я себя останавливаю. Это опасный путь. Так недолго и самой попасть в ловушку. Еще не хватает мне сейчас безответной любви к медиамагнату. Нельзя. Нужно забыть. Зарецкий и случайность на пути. Осталась неделя, и она прилетит очень быстро. Потом будет съемная квартира и работа до красных глаз. Но я справлюсь. У меня есть только я. Возможно, Машка будет чем-то помогать, но просить ее неудобно. Будет помощь от Кости, которую я приму. И все. Не замечаю, что мы уже приехали. Прихожу в себя только от того, что стоим слишком долго. Ой, почему вы мне не сказали? Мне неудобно перед водителем, который терпеливо ждет, пока я выйду. Вы работали. Пожимает плечами он, и я понимаю, что для этого человека в порядке вещей вот такие ожидания. Простите. Я подхватываю вещи, выскакиваю на холод. На улице успело стемнеть. В квартире Зарецких на втором этаже горит мягкий свет, и я несколько секунд просто смотрю на окна. Мира налетает на меня с порога. Я даже не успеваю закрыть дверь. Ребенок весь словно состоит из восторга и радости. А все потому, что она выиграла в садике викторину. Она заражает меня своим счастьем. И я, вопреки всему, улыбаюсь. «Папа еще не приехал», — говорит она. «Но звонил. Сказал, что очень постарается. И попросил начинать без него. Я уже успела поужинать. А ты голодная?» «Ужасно. Мне бы надо разослать письма клиентам, посмотреть те варианты, что успел перекинуть риэлтор, но я все откладываю на потом. Все успею сделать перед сном. Я тянусь, чтобы захлопнуть дверь, но та не поддается. Я поднимаю глаза и вижу Оксану».